Перевод Фета. «К кораблю, везущему Вергилия в Афины». «Богиня Кипра, твой да охраняет путь, Елены братья, блестящие светила, и сам отец ветров, не позволяя дуть всем прочим, одному Епигу давши крыла, тебя, которому Вергилий верен сам, молю тебя, корабль, снеси через пучину его мне бережно к аттическим брегам, мне сохрани души вторую половину». Могучий тот рожден был с медью тройной в круг груди, кто спустил в бушующее море впервые утлый челн, не устраша с душой ни злого Африка, что с Аквилоном в споре, ни плачущих гиат, ни нота мощных крыл, который равного соперника не знает, и Адрий изо всех ветров поработил, вздымать ли волны он или укрощать желает». Каких мучительных не ждал себе смертей, кто взором, блещущим испытанностью давней, видал плавучее чудовище морей и пресловутый твой утес Акрокеравний. Вообще, премудрый бог решил разъединить брега между собой широким океаном, коль святотатственный челнок перескочить дерзнул через глубину в насмешку ураганом. В бездумстве дерзостном отважный род людской пускается на все, не ведая запрета. Божественный огонь коварностью злой похитил для людей отважный сын Япета. С небес похищенный огонь с собой навлек на землю дряхлости болезненной припадки, и жизни сократя и так короткий срок, толпой нахлынули впервые лихорадки. Дедал отважился на крыльях нелюдских, пустыни зыбкие изведать небосклона, труд геркулесовский заветного достиг, прорвавшись, наконец, до мрака Ахерона. Нет неприступного для смертных ничего. Мы в небо просимся, безумием влекомы, и не хотим мы дать мгновенья одного Зевесу положить карающие громы.